Друзья, братья предложили, чтобы молодежь кишиневских церквей прошли на место хора. Пожалуйста, проходите, друзья, молодежь. Ну, чтобы в зале было больше места и смогли поучаствовать. Пожалуйста, сестры, проходите, братья. Кто с Кишинева, проходите на место хора. Молодежь с Кишинева, приглашаем всех на место хора. Пожалуйста, проходите. Вам самое хорошее место. И витам тенерет Лудин Кишинева, локу кору. Молодежь со всех четырех церквей. Проходите, пожалуйста, пока еще место есть. Будем участвовать. Тенерет Лудинтуати патруби сережни кишнау. Поругаем встречи с Амокулко. Тенерет Лудин Кишинев, Туати Патруби Серич, ругаем костряк на локул корлу. Карев винит. Скум приедет, пын мой венчанья вадин три дирижори. У кого там, де факт, фратли Василий Таку. Фратли Василий Таку, так и не ауди. Ругам, кас вин анфаца. Ходец кентем у приуна у кандарии. Крештине цине фокул, драгости я принц. Давай, это налетати. Для тех, которых подошли, пожалуйста, молодежь со всех четырех церквей приглашается на место хора. Ну, чтобы в зале было больше места. И что смогли поучаствовать. Вы знаете репертуар. Пожалуйста, братья, проходите. Дорогая молодежь, вот впереди здесь еще свободные места. Пожалуйста, проходите. В начале нашего общения, дорогая молодежь, мы хотим всех вас поприветствовать любовью Господа нашего Иисуса Христа. Мы благодарны Богу за то, что Бог дает нам прекрасную возможность собраться вместе. Мы с братьями говорили, что очень рады, что молодежь тянется на молодежное общение. Мы очень рады, что молодежь любит Слово Божие, молодежь любит молиться, молодежь любит общаться. У нас в гостях брат Петр Костиченко и брат Александр Разумовский. Они будут участвовать в основном. Если будут вопросы, можете написать. И в конце нашего богослужения мы попробуем ответить на вопросы. Учитывая, что Lunden Konsiderati к Adunare Vafime Multe in Limba Rusă, frații vor încerca să traducă, deci acei care nu înțeleg bine limba rusă, puteți luați căști unde sunt, să încercați să ascultați ca să vă fie și vouă clar месажу, который будет трансмис. Мы помолимся Богу и попросим благословения на наше общение. Господь наш дорогой, мы благодарны Тебе за Твою безграничную любовь. Мы благодарны Тебе за все Твои благословения. Мы благодарны Тебе за милость Твою. Мы благодарны Тебе за прекрасную возможность, которую мы имеем, собраться на этом месте, чтобы прославить имя Твое. Мы благодарны Тебе, дорогой Господь, за нашу дорогую молодежь, которая тянется к Тебе, любит Слово Твое. Мы просим Тебя, чтобы Ты благословил наше общение, чтобы Ты благословил братьев, передающих Слово Твое, чтобы Ты благословил всех здесь участвующих. Также просим Тебя за тех, которые еще не примирились с Тобою, Господи, просим, чтобы и Ты им милости оказал. За все слава Тебе, наш Господь, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь. Аминь. Общее пение, братья и сестры, пожалуйста. 210 номер, песнь Возрождения. О, как блажен, как счастлив я. Но как блажен, как Садитесь, братья и сестры. Перед молитвой выслушаем Слово Божие. Dragi tineri, frați și surori, în Domnul, mulțumire aducem lui Dumnezeu pentru harul care ne l-a dat și într-această după amiază, ca să fim într-acest loc unde putem avea părtășii împreună cu Dumnezeu, cu Domnul nostru Iisus Hristos, slăvit să fie numele Lui în veci. Deseori, la întruniri de tineret, apare în memorie cuvântul scris în cartea Psalmilor, din Psalmul 110, versetul 3. Melodia acestui psalm nu o cunoaștem, dar cuvintele lui, cuvintele psalmului, sunt aproape de inima noastră, pentru că trăim și noi aceste cuvinte sau avem și noi experiență personală în viață din cele scrise aici. Poporul tău este plin de înflăcărare când îți aduni oștirea. Cu podoabe sfinte ca din sânul zorilor, vine tineretul tău la tine ca roua. Merge vorba despre oștirea lui Dumnezeu, despre tineretul lui Dumnezeu. Nu suntem noi tineretul lui Dumnezeu, da, noi suntem tineretul lui Dumnezeu și personal am experimentat venirea aceasta la Iisus și viața împreună cu Iisus. Și cu adevărat și apostolii, printre care erau și tineri, în urmarea lor de zi cu zi, au văzut cât este de bine să trăiești viața cu Iisus Hristos. Nu merge vorba despre pâinile care le mâncau în urma mulțirii, a minunilor, de ocrotirea care le da, de sănătatea care le purta de grijă, prin vindecările care le făcea, dar însuși contactul și viața personală cu Iisus. Și suntem întru totul de acord cu cele scris în Psalmul 65, când psalmistul spune: pașii tăi varsă belșugul. Deci în urma pașilor lui Iisus, unde ajunge Iisus și unde sunt urmașii Lui, care îl urmează pe Iisus, beneficiază sau au parte de acel belșug care vine din urma pașilor lui Iisus Hristos. Și sunt de acord cu cuvântul care l-a spus cândva cineva din scriitori creștini. Spune așa că creștinii sunt ca niște pungi urâte pe din afară, dar plini de mărgăritare. Înăuntru ei sunt simpli și modești, dar în afară sunt simpli și modești, dar înăuntru sunt plini de cele mai prețioase comori. Ei sunt acei care s-au îmbogățit și se îmbogățesc în urma vieților împreună cu Iisus Hristos. Odată, fiind în Nazaret, în patria lui unde a crescut, Iisus în ziua de sabat a intrat în sinagogă și după un timp de vreme împărtășit cu oamenii, el spune, s-a mirat de necredința lor și n-a putut să facă multe semne. Apare întrebarea: de ce s-a mirat Iisus din necredința lor? N-a putut să facă multe lucrări acolo. El s-a mirat că oamenii în sinagogă, în localitatea aceea, au avut posibilitate să întâlnească cu Iisus și acolo s-ar fi putut face mult mai multe lucrări. Acolo s-ar fi putut auzi cuvânt binecuvântat care să-și facă acest cuvânt lucrarea în inima lor. Dar ei nu s-au folosit de binecuvântarea asta. Și poate dacă aș da un scurt exemplu, dacă ne-a închipuit că conducerea țării noastre, în localitatea unde suntem, văzând situația grea a țării, a localității, ar permite să vie un camion plin cu teancuri, cu bani, de 100 pus una peste alta, și ar fi posibil ca fiecare care dorește să ieie, ca să-și îndrepte situația materială. Și ce s-ar întâmpla dacă ar trece oamenii pe alăturea, s-ar apropie unul altul și nu n-ar beneficia de asta. Și doar un bătrânic sau un copilaș și ar lua și atât. Nu s-ar uimi și s-ar întreba să spui ce fel de oameni trăiesc într-acest sat, în acest oraș. Li s-a dus așa o mare bogăție și ei nu vor. Să lăsăm fantezia într-o parte, probabil nu va fi niciodată lucrul ăsta. Dar cu Iisus este la fel. Iisus a ajuns în Nazaret. Oamenii puteau să beneficieze de prezența Lui, așa cum s-a întâmplat, de exemplu, în Capernaum. Când s-a auzit că El a ajuns în cetate, gloate, din toate părțile au venit, au intrat în locul unde era El, nu încăpeau înaintea ușii, sau în locurile unde era El și predica Evanghelia, că nu era posibil să predici, s-a suit într-o corabie, ca în bulzea norodul, s-au folosit de prezența Lui Iisus Hristos și El s-a mirat de ei. Deci Iisus poate să mire de cineva din noi, cei care auzim cuvântul Lui, care îl avem pe El în fața noastră, trimis de Dumnezeu, și nu ne folosim de acest har mare. Și în altă parte, tot fiindcă s-a vorbit de Capernaum, acolo spune despre un sutaș, născut într-o familie păgână, el era roman, a avut educație într-o familie care se închina la idoli, dar avea o slugă, un rob bolnav. Și ce s-a întâmplat? El a auzit că a venit Iisus în Capernaum. Și printre nevoiașii care erau acolo, și el era un nevoiaș. Dar nu erau nevoile lui personale, nici a familiei, nici a oastei lui. Era un rob la care ținea foarte mult. Și a venit la Iisus și a spus, robul meu se chinuiește cumplit, rogu-te să-l vindici. Când a auzit Iisus aceste lucruri, i-a făgăduit că va veni. Dar el a spus, Doamne, nu sunt vrednic să intre sub acoperimentul meu. Zi numai un cuvânt și robul meu va fi tămăduit. El crede în puterea unui cuvânt al lui Dumnezeu. El a crezut așa cum a spus cândva Îngerul Mariei. Niciun cuvânt de la Dumnezeu nu este lipsit de putere. Crede Maria. Și el a crezut chiar unicul cuvânt, să spui Domnul numai un cuvânt, nu o propoziție, nu se facă o vizită de o oră, de o zi, de o săptămână, măcar un cuvânt să ajungă până la robul meu și robul meu va fi tămăduit. Și Iisus, când a auzit acest cuvânt, a spus, s-a mirat, așa a scris momentul, el s-a mirat și a spus, adevărat vă spun, că nici în Israel n-am găsit o credință așa de mare. Deci s-a mirat de acest om, care era dintr-o familie păgână, cu obiceiuri păgâne, dar el a auzit despre Iisus, a venit în localitatea aceea. El nu s-a socotit vrednic de Iisus, dar a îndrăznit la mila lui și a nădăjduit în un cuvânt al lui Dumnezeu. Iubiți frați și surori, dragi prieteni, Iisus se poate mira de careva din noi, din pricina necredinței noastre. Cum? Am venit în mijlocul lor? Le-am dat cuvântul meu, cum spune Ioan capitolul 17, și nu s-au folosit de acest cuvânt și altfel. Iisus poate să mire din noi când noi primim cuvântul, când noi, știind că El este aici, n-al vedem într-un chip fizic, nu ne putem arunca la picioarele Lui, nu putem strânge mâinile Lui, nu putem săruta picioarele Lui, n-al putem cuprinde, nu putem plânge la pieptul Lui. Și El se miră din noi, cum ei nu mă văd pe mine, dar așa mă laudă pe mine, așa se roagă ei înaintea mea, așa ascultă cuvântul și iată vor și spocăia și spredă-i viața și îi poate să miri din noi. De ce Dumnezeu să binecuvânteze împărtășirea care urmează să o avem, să fie o părtășie binecuvântată și să miri Iisus și îngerii din noi, de prezența noastră, de prezența Lui, să fie o bucurie, noi să ne bucurăm de El și El să bucură din noi. Și acum ne este dat o vreme de rugăciune, în care este dat posibilitatea tineretului personal să ridice glasul către Dumnezeu, să-i mulțumim că facem parte din tineretul creștin și să-L rugăm pe Dumnezeu să ne ajute ca să trăim o viață prin credință după voia lui Dumnezeu, împrăștind în jurul nostru mireasma cunoștinței. Și totodată, cât de bine ar fi, și Iisus așteaptă chiar asta, să ne rugăm pentru tineretul din lume, din localitățile noastre, sau tinerii care au pășit pe calea credinței, dar au căzut la fața Domnului și acum sunt departe de Dumnezeu. Fie îndurarea Domnului peste noi, ne rugăm Tatălui, în numele Domnului Iisus, ne ridicăm în picioare și ne rugăm în scurte rugăciuni, cine dorește. Amin. Îți mulțumim, Tatăl nostru, în numele Domnului Iisus Hristos, pentru harul care îl avem. Îți mulțumim că ne-a dat viață pe acest pământ și am primit nu numai viață fizică, dar și viață duhovnicească pentru sufletele noastre. Îți mulțumim că prin jertfa Domnului Iisus noi suntem copii ai Tăi, suntem iertați de păcatele noastre și suntem făcuți moștenitori ai vieții veșnice. Îți mulțumim pentru cuvântul care l-ai lăsat, pentru îndrumarea noastră pe calea credinței. Îți mulțumim pentru cuvântul Tău, pentru Duhul Tău care ne descoperă cuvântul Tău. Îți mulțumim că suntem atâția frați și surori care suntem binecuvântați de Tine pe această cale și să ne dai atâtea părtășii frumoase unde putem să ne întâlnim personal cu tine. Îți mulțumim și de această seară. Te rugăm să binecuvintezi timpul acesta sfânt care îl avem dat de tine. Ajută-ne ca să luăm aproape de inima noastră cuvântul tău, să ne bucurăm de prezența ta, să te lăudăm din toată inima, să ne închinăm înaintea ta. Dă-ne putere pentru o viață după voia ta și mai departe. Doamne, și acum vrem să te rugăm pentru cei care n-au cunoscut bunătatea ta, pentru tinerii care au gustat din darul ceresc, care s-au bucurat cândva împreună cu noi, dar acum sunt departe de tine. Doamne, ajunge unde sunt ei și cu privirea ta întâlnește-te așa cum te-ai întâlnit cumva cu Apostolul Petru în grădina, în curtea marului preot care a ieșit afară și a plâns. Îndură-te de aceste suflete și ajută-i ca să împaci cu tine. De asemenea, te rugăm pentru tinerii din localitățile din care facem parte. Sunt atâția tineri care își petrec viața în păcat și în fără de lege. Doamne, pentru ei te rugăm, așa cum te-ai înturat din noi, îndură-te și de sufletele lor, ca să avem parte de bucurie împreună cu ei. Și noi pentru toate îți vom mulțumi, te vom lăuda și vom binecuvânta numele Tău, Tatăl nostru, numele Lui Iisus, aici pe pământ și în veșnicie. Amin. Amin. Din cartea Razele Cerului vom cânta cântarea numărul 705. Из молдавского сборника, 705 номер. Христос, надежда тутурор, крещинилор де пе памынт. Домино. Домино. Христос, надежда ultima strofa, a patra. Если у вас есть участие, вы дайте об этом знать. Пожалуйста, напишите, и мы вам предоставим такую возможность. попал в тюрьму, ну, как христианин. Мне было 24 года. Ну, попал в тюрьму, а там, ну, в то время, не знаю, как сейчас, в то время давали всем клички. Тем более, если первый раз попал кличку, у тебя есть кличка, спрашивают, нету. А мне она и не нужна. Нет, такого не может быть. Ты раз пришел в зону, тебе нужна кличка. Да нет, она мне не нужна. Нет, нужна. Я, ну, жил, хотел сказать, жил, ну да, находился на втором этаже, камера наша была. А под нами, на первом, малолетки, это кому? До 18 лет. Совершили преступление, но поскольку мне 18 лет, их со взрослыми не держу. И вот мои сокамерники вот так стучат в пол. А у них это потолок. И через окно разговаривают. И мои сокамерники говорят им, вот к нам попал в камеру новый человек, а у него клички нету. Дайте ему кличку малолеткам. Они спрашивают, какая статья. Ну, я сказал, какая статья. У меня там 5 их статей, я их все перечислил. Вон. Они день думают. А мои сокамерники стучат. Вы что, мы с вами разберемся на пересылке. Быстрее давайте кличку. А откуда они знают эти статьи, религиозные, по которым нас судят? Они знают уголовные статьи, разбойные, всякие вот эти малолетки. Они не знают наши статьи. Уголовного кодекса под руками нету. Потом они спрашивают, а вообще за что он попал-то туда? Ну я не участвую, братья и сестры, я не участвую в этой. Они сами. Я уговариваю даже не делать это. Нет, они, ты попал сюда, получишь кличку. Ну и потом на третий день они им стали уже угрожать. Они говорят мне, вернее, мои спрашивают у них, вы придумали кличку? Те кричат, да. А я же думаю, это же мне они придумали кличку. Какую же они мне кличку придумали? Какую? Они говорят, святой. А меня это обожгло, друзья. Теперь-то мне надо и образ жизни, чтобы такой был. Не просто носить это название, или эту кличку, или это прозвище. Это же святой, это же не какой-то титул, а это образ жизни теперь. И меня обожгло. Нет, не потому, что я там что-то безобразничал, нет. Это напряжение теперь всех сил, и ума, и, может быть, физических сил, и за языком следить для того, чтобы оправдать это название. Прошло немного времени. Я говорю, на втором этаже я сидел, а на третьем у нас сидели, ну, тогда называли их вышаки. Но это те, кому уже приговорили расстрел. Они, приговоренные к расстрелу, ждали исполнения. И как раз над нами, они маленькие камеры у них были, на одну нару и все. Как раз над нами один сидел молодой человек, я сейчас уже не помню сколько лет, приблизительно мой ровесник. Ну тогда мне было 24, ему может быть немножко больше. Он уже приговорен к расстрелу, к высшей мере наказания. И я много с ним беседовал. А как беседовал? По блютузу, знаете, как сейчас модно говорить, по блютузу. Тогда там тоже, 30 лет назад тоже было, это 82-й год был, тоже по блютузу. Это вычерпываешь с унитаза воду, и он точно так же делает. И получается воздушное, как канал, да, воздушный. На других этажах там нету воздушного канала, там вода. А здесь, как сенсорный телефон, как по блютузу, говорю. Ну и вот однажды лежу, там днем нельзя лежать на наре. Ну, иногда было так, ляжешь, конвоир, ничего, лежу, слышу, он стучит, сверху же он стучит нам в потолок. Ну, мой сокамерник, мы с ним долго просидели, он подходит к телефону, берет телефон, ну, это прежде чем его взять, вы знаете, какие процедуры надо сделать, он берет телефон, а тот, я слышу, говорит, позови святого к телефону. А он мне ничего не говорит, а говорит, сразу же отвечает, он спит. Какие у тебя есть вопросы? А я с ним уже 10 месяцев просидел. Он знал почти столько, сколько я, из Библии, Слово Божие. Вот много свидетельствовал ему. И слышу, они разговаривают, я лежу на наре, они разговаривают. Того я не слышу сверху, а как этот отвечает, я-то слышу в камере. Он ему все правильно отвечает. Он уже выучил правильные ответы со мной за 10 месяцев. Он ему свидетельствует, ну, как исключительный христианин, без всякого. И он ему отвечал, наверное, минут 10-15. А потом, слышу, он громко оттуда кричит в трубку. Ты-то все правильно говоришь, но ты так не живешь, позови святого к телефону. Братья и сестры, это образ жизни. Это мы хотя с ним не виделись, который наверху, но как-то вот в духе, он правильно этот отвечает, мы сокамерся, но говорит, ты сам идешь под расстрел, у него тоже статья под расстрел, все. Ты сам так не живешь, говорит, как ты мне отвечаешь, позови святого к телефону. И вот эта мысль, она меня обожгла, когда дали эту кличку, так сказать. И как-то я старался по жизни это нести. Вы народ святой, мы читаем. Люди, взятые в удел, род избранный, царственное священство. Друзья, помоги нам, Господь, как я уже говорил, не позволять себе увлечь себя. Пусть с нашей стороны будет напряжение всех сил, и ума, и физических сил. Не увлечь себя хоть на малое время, хоть на малое расстояние, хотя бы даже на один шаг вот по этой смертоносной тропе в сторону Иерихона. Нет такого человека, друзья, который ушел бы от Бога, ушел бы из церкви и стал счастливым. Он обязательно попадет в руки разбойника. Хотя в Иерихоне, не так давно читал историю про Иерихон, в то время там описывает автор, что росли бальзамовые деревья, росли розы иерихонские, которые славились на тот весь мир, на то время. Там росли пальмы. Ну, на сегодняшний день, как автор передает, он говорит, на сегодняшний день там и парфюмерия, и косметика была, все там было. И запах, может быть, неплохой шел от Иерихона, но запах на смерть. Ушел из Божьего присутствия. Попадешь в руки разбойников или на смерть. Мы в 124-м псалме читаем вторым стихом. Как Господь, как горы окрест Иерусалима, так Господь окрест народа своего отныне. Друзья, вот с этого Божьего присутствия, где Господь говорит народа своего, приложите все усилия, чтобы не уходить. Пойдете по дороге, которая уходит в сторону. Господь милость продает или пошлет такую милость, как Валааму. Помните, ангел встал на дороге, чтобы воспрепятствовать ему. Другому молодому пророку, мы читаем в третьей книге царств, встретил его лев на дороге и умертвил. Это очень опасно. Есть еще та дорога, по которой может отойти Дух Святой от человека. И тогда туда входит Дух Лживый. Тогда дьявол поселяет сомнение, какое-то смущение или все в каких-то розовых красках представляет. Дух лживый. А главное то, что человек этого не замечает. Если он на уровне мыслей согласился уже выйти из града Божьего присутствия. Помните, это Сидекия, когда сделал рога и говорит царю израильскому, этими рогами ты избодаешь сириян. А Михей говорил, нет, будет поражение. Ударил его по щеке Михея и говорит, по какой это дороге отошел Дух Святой от меня, чтобы говорить тебе. Он даже этого не заметил. Он даже этого не заметил, как вышел из Божьего присутствия. Сохрани, братья и сестры, Господь вас от этого. Как мы прочитали, некоторый человек шел из Иерусалима в Иерихон и попался разбойникам, которые сняли с него одежду, изранили его и ушли, оставив его едва живым. Чтоб не получилось так, едва живым или вообще умертвили, сохрани вас Господь и помоги, друзья, вам бодрствовать, прилагать все усилия и старания для того, чтобы никогда не выходить из града Божьего присутствия, а наоборот, входить туда. Войти в Божье присутствие. Один случай расскажу, там у нас был. Я уже, ну, кто-то, может быть, здесь из присутствующих слышал, так на память сейчас пришел. У нас там в Ферганской долине есть город Ош, но он уже территория Киргизии. И 2 года назад, кто помнит, может быть, посредством массовой информации, там сильно сгорело. Там была гражданская война, киргизы выгоняли узбеков и пожгли их кварталы. А там у нас жил один брат, ему было 60 лет, и сейчас он живой. Звать его Джура, узбек по национальности. И горит все вокруг. И к его дому это тоже подходит. Горят кварталы, горит город. 50-60% сожгли областной большой город. И вот когда уже пламя дошло оттуда два дома, и отсюда два дома, до него, ну, немножко, может быть, раньше, народ стал к нему сбегаться и говорит: «Джура, молись». А несколько дней назад они над ним издевались: «Ты предатель веры». И плевали, в самом настоящем смысле плевали на него. «Да мы тебя не похороним на мусульманском кладбище, ты недостойно сквернишь землю нашу». И по-разному. А когда вот это пепелище увидели, молись. Он говорит: «Нет, не буду». «А почему ты не будешь?» А он говорит: «Я буду молиться, но только с вами». И вот так вот поставил их кругом. Я во дворе был, у него такой дворик. Кругом их поставил, человек 30. «Становитесь, — говорит, — на колени, будем молиться вместе». Они встали на колени, жизнь-то дорого. И вот встали, мы, говорит, часа два молились. И, говорит, в молитве я ни разу не произнес слово «Отец Небесный, Господь», а всегда говорю: «Иисус Христос, которого они вчера гнали». А я молюсь, обращаюсь к Иисусу Христу: «Если можешь, защити нас, помилуй нас, сохрани нас». И мы часа два или три простояли на молитве. Во время молитвы зажигательная бутылка со смесью, с факелом, прям в круг нам упала, говорит. Разбилась, ну там у нас почва каменная, камни сплошные. Разбилась, но не загорелась. Во время молитвы влетает зажигательная бутылка, в окно разбивает. Опять не разбивается, не загорается ничего. В дверь то же самое. Три бросили так маленькие бомбочки, и ничто не случилось. А настал вечер потом уже. Он говорит: «Ну все, идите, банды эти ушли». Они говорят: «Нет, не пойдем. Здесь зона Божьего присутствия. Мы никуда не пойдем отсюда. Здесь присутствие самого Господа. Куда нам идти? Это дорого. Здесь присутствие Бога. Где присутствие Бога, не выходите оттуда никуда». Потом еще немножко дорасскажу этот случай. Город сгорел. Куда они делись, эти люди? Они, говорят, остались ночевать. Я разложил женщин там, мужчин там. Всех разложил ночевать. Ну, май месяц был, тепло уже у нас в Средней Азии. Кого где? И никто не уходит. А на завтра тоже никто не уходит. А я спрашиваю: «А вот она оттуда, — говорит, — падала». «А как она оттуда падала?» Ну, я больше реалист, чем... А он говорит: «А вот так. У меня, — говорит, — неделю или дальше, или даже больше, сотовый телефон, зарядка не садится. А город-то сгорел, электричество в городе нет, нечем подзарядить». Она мне говорит: говорит, они те, кто плевал, а теперь они так низко кланяются, когда ты на меня. Я говорю: «Не мне кланяйтесь, да. Кто подарил вам жизнь? Кто подарил вам, можно сказать, вторую жизнь из руин вот этого разваленного города, сгоревшего города? Идите к нему». Совсем другое отношение, это свидетельство. Литература к нам не поступает никакая. Вот я смотрю, здесь много литературы, и вестников, и истины, и невозможно что-то делать. противоположные все. Часа два положили мне положено. Я потом уже этому полковнику, начальнику таможни говорю, это, ну, мое личное, она мне так же нужна, как тебе зубная щетка. Без нее, ну так мне в голову, что пришло, зубная щетка сравнил. Без нее невозможно. Он улыбнулся, ну, человек грамотный, он говорит, ну да, зубная щетка мне нужна. Говорит, я ей чищу зубы, а я очищаю мозги людям. Цените, учите наизусть. Не всегда так будет. Помню, когда только, не только арестовали, но суд прошел уже у меня. Приговор на руки выдали. А приговор он не собирается ни при каких обстоятельствах. Я что помнил, в молодости учил, но молодежи был подростков наизусть. А приговор он с одной стороны печатан, с другой чистый лист. Ну, 18 листов был приговор. И я решил, что я помню со Слова Божьего, и начал писать, ну, не в один день, с обратной стороны, за много дней, может быть, или месяцев. Я исписал все 18 листов вручную, что я помнил Слово Божие наизусть. Правда, пару листов, может быть, я не докончил, потому что уже у меня в памяти исчезло, что учил наизусть, я стал какие песни помню, вот их писать. И это было питание. Сколько раз его хотят забрать, а приговор не имеет права забирать. И он у меня остается при себе, но, а главное, в сердце. Если бы там внутри не было, я бы не записал. Друзья, вот этим богатством, которое вы имеете, цените, дорожите. Проходят суды, штрафы в Узбекистане. Ну, суды и штрафы, и короткие заключения могут на 6, 8, 10 суток закрыть. Просто даже за трактат. Вот два брата на улице женщине дали трактат, просто один трактат. Она тут же звонит, их тут же и по 6 суток ареста. Только за один трактат. И свободной евангелизации нету. Мы по-другому ищем друзей, находим знакомства, завязываем эти знакомства. И если мы чувствуем, что человек не послан, может, у тебя есть что-нибудь? Может, помните, с год или полтора в Ташкенте так было, в сумочке у сестер. Может, есть что-нибудь? Ну, как правило, наши сестры, может, один-два трактата немножко носят в сумочках. Ну, просили, дали ему трактат. И он тут же вызвал наряд и взяли их в милицию, забрали. Тут же. То есть подосланные, которые выпрашивают у тебя для того, чтобы не им надо, а для того, чтобы тебя закрыть или еще что-то. Вот такое приблизительное положение с духовной литературы. Ну, суды разные бывают, как я уже говорил, и закрыть могут, и штраф могут сделать, а бывает просто предупреждение. Если штраф, то от одной минимальной, это приблизительно от $25 до $2000, это которые имеются сегодня штрафы сегодня у братьев и сестер. За прошлый год осудили 34 человека в Узбекистане к различным штрафам. Ну, как-то их изымают. Если есть у человека пенсия, забирают. Если он работает на каком-то предприятии, где есть бухгалтерия, чтобы оттуда взять, тоже изымают штраф. Если нету ни того, ни другого, приходит, описывает имущество, забирает имущество. Может быть, по сообщениям слышали, и холодильники, и пылесосы, и столы, и машины, машинки стиральные. Все, что только можно забрать, забирают. Вот после Нового года в одной семье пришли, там у сестры штраф. Они посмотрели, ну что взять? Ага, в опись с департамента три человека пришли, записали холодильник. Они недавно купили холодильник за $800. Ну, им прислали там с Америки деньги бабушке, подарок на 70 лет. Они купили холодильник. А тут его пришли, департамент за 100 евро оценили, и три человека. Три человека – это уже комиссия. Они оценили за 100 евро, все, акт составили, это холодильник не ваш. Ну, сейчас нам не на чем увезти его, Мы его потом увезем, пока можете пользоваться, но это холодильник уже государственный. Все. Ну, сестра расстроилась, звонит. У меня, говорит, такая на них и неприязнь. Но только холодильник. А в Узбекистане холодильник – это больше, чем все остальное. Если 9 месяцев жары, ну, ни продукты не положишь летом, ничего. Если нету его, как сохранить? Не детям молоко. Она следующий день, ну, так не помнится на следующий день. Короткий совсем период прошел. Ну, я как мог утешил ее, что-то подсказал. А на следующий день она звонит, слышу голос не тот уже, какой-то радостный голос. Я спрашиваю: «Вика, что такое? Что случилось?» Она говорит: «Да я вот тебе высказала, а мне пришло, говорит, 18 писем, говорит, которые поддержали, ободрили, что просхищение имения принимать с радостью. И вот Господь сосредоточил вот на этот день, когда нужно было эту почту, вот тогда и принесли». И так она воспрянула духом. Я спрашиваю: «А откуда письма?» Ну, она там перечислила, но я сам себе на уме посчитал, 10 писем из Молдавии. Из 18, 10. Друзья, ревнуйте, пусть дух не угасает. Оно идет все вовремя, и Господь усматривает, кому и когда. Если есть адреса у вас, пишите. Оно приносит большую пользу, большое утешение. Это я только один пример привел. А так много других случаев, где братья и сестры воспрянули духом при унынии, при каких-то стесненных обстоятельствах. Это очень помогает. И большая польза от вас, друзья, с Молдавии. Ну, немножко за Тахара, может быть, хотел сказать. Он отсидел уже 3 с немножким года, ему 10 лет сроку. Еще почти 7, да, почти 7 лет, немножко меньше. С января месяца 7 лет. На свидание мы у него бываем. 3 раза в год краткосрочное свидание. Это по телефону через 2 стекла. Ну, мы можем слышать по телефону, можем помолиться, можем даже как-то мы с братом Андреем Сириным, кто музыкант и знает его, зашли на свидание, и он даже еще спел ему. Я-то не певец, а он еще и спел. Вместе втроем помолились. Хорошо, это час-полтора хорошее общение провели. Сейчас у него тоже были братья. Духовно бодр, но физически по-разному. Там зависит от работы еще, когда сильно устает, с позвоночником у него немножко. Но все же он на ногах работает. Почту не получает никакую. Хотя в период от Рождества, Нового года, Пасхи, он говорит, спецчасть вызывает, до 100 писем в день приходит. До 100 писем в день. Они только говорят или показывают, но ни одно не дают. Хотя дают. Знаете, что дают? Это на заметку вам, кто пишет. Дают фотографии. Вот он показал последний раз штук 8 или 9 фотографий. Кто-то прислал семейные фотографии. Семья там. Прислали фотографии и сзади написали. Короткое, ну, может быть, утешение, ободрение. Ну, написали так, что там нету ни одного слова «Бог», «Господь», «Иисус Христос». Это не, если одно хоть слово есть, эта корреспонденция не проходит. Ну, нужно заменять. «Отец» с большой буквы. Вот он один пример читает по фотографии. «Благодарим, что у нас один отец» с большой буквы, «что у нас такая большая семья». А на фотографии на самом деле большая семья. Ну, он, Тахар понимает, о чем речь идет. Что это за большая? Это вот мы с вами большая семья, все братство. Ну, еще как-то, какое-то четверостишие написали. Ну, чтобы там не указано было, или, ну, вот слово «Бог», «Господь», «Иисус Христос». Ну, и то не столбиком писать, а так, в разброс. Мы всегда помним о тебе. Это о чем говорят? О том, что молятся, да? И вот это ободряет. Вот это ободряет, укрепляет. Он никогда не знает и, может быть, не узнает тех, кто на этой фотографии. Но кто-то за него думает, кто-то переживает. Там и дети, там и молодежь, там и взрослые молятся за него. Вот это дает подъем, вот это духовно укрепляет. Даже он показал одну фотографию из 9, сзади пустая. По всей видимости, кто-то из друзей письмецо положили в конверт и фотографию семейную отправили. Письмецо изъяли, конверт изъяли, а фотографии только отдали. Ему дали 9 фотографий. Он не знает, откуда они даже не знает, откуда. Но сам факт, кто-то за него переживает, кто-то за него молится, и взрослые, и дети, и молодежь, и этим поддерживает. И ему радостно от этого. Я помню, мне пришла тогда открытка, ну, в то время советская. Но тоже не давали корреспонденции, почту. А потом как-то дали. Одну открыточку дали, поздравительную. Я не помню, или с Рождеством, или с Новым годом. Но в то время были открытки с маркой, можно было просто открытку по почте отправить. И вот она вся печатями обставлена. Такая есть маленькая квадратная печать, может быть, 4 сантиметра на сантиметр, и написано «Цензор». Вот цензор проверяет почту, если он согласен, он тебе отправляет. И вот ему надоело, видать, проверять, и вообще я ему, наверное, надоел. Вот. И он взял, и так очень аккуратненько штук 100 печатей поставил на эту открытку. И не лень ему было. Ну, и ее передали мне. Там ни адреса не видно. Он ее измазал печатями всю. Никто написал, ни текста. Ну, вдохновляет, друзья, то, что кто-то же отправил. И если бы безбожники отправили, он бы не избил бы ее печатями всю. Отправил кто-то из детей Божьих. Вот это и ободряет, это укрепляет. Кто-то же молится. Друзья, как-то мы, да и вот и недавно тоже, пошли к Тахару на свидание. Начальник колонии спрашивает, ну к нему надо было на подпись. Он спрашивает, а вы кто ему будете? Ну а там пошли так, два брата, один кореец, один русский. А этот русский говорит, мы братья ему. Он говорит, какие вы ему братья? Он узбек, ты русский, а тот кореец. Какие? У нас один отец, говорит, и настаивает. Какой у вас один отец? У вас фамилии разные, отчества все разные. Какой один отец у вас? Он не включается. Он говорит, ты должен дать нам свидание с братом, это наш брат. Но он так и не включился, но он не мог отказать и подписал заявление на свидание. Ну вот так, один у нас отец, друзья. Какой бы мы ни были национальности, корейцы, узбеки, вот, молдаване, русские, один у нас отец. И ничего они не могут сделать, потому что один у нас отец. И мы все нужды этому и отцу приносим. Друзья, ходатайства, которые вы подписываете, вы пишете, они имеют значение, они имеют ценность. Может быть, кажется, на первый раз они и не учитывают их, хотя и учитывают. Вот не так давно пришли в Самарканд, много людей приходят, их власти приходят много сразу. Они не два, не три приходят, а 15, 18, 20 человек, такой большой толпой приходят. Пришли в собрание, а там всего группа небольшая, 15 человек, может, 15 детей было всего. Они пришли, посмотрели, о, Абдулаев Алишер там есть, ты опять здесь. Так ты же еще тот штраф не выплатил, и еще тот не выплатил, и еще тот не выплатил, и ты опять здесь. Но если бы ты был наш, мы бы тебя уже давно в порошок бы стерли. Говорит. Ну, из-за того, что ты вот христианин, мы над тобой цацкаемся, говорит. Понимаете, да, цацкаемся. Ну, носим тебя на руках, носимся над тобой. И у меня, говорит, на столе за тебя 250 ходатайств лежит. Он их уже все посчитал, он их подшил в дело, он знает, откуда они, этот начальник милиции, он все знает. И благодаря этим ходатайствам, он говорит, если бы, ну, другими словами, если бы не они, мы бы тебя уже в порошок стерли. Они имеют смысл, они имеют значение, они имеют ценность. В другом городе Мубарек прокурор вызывает нашего брата и говорит, быстро позвони, можешь даже с моего кабинета, он даже такое выразил, можешь даже с моего кабинета позвони туда своим, в Москву, чтобы прекратился поток ходатайств идти. Нет, говорит, у меня, говорит, вот уже 700 ходатайств с уведомлением, и все надо отвечать, говорит. Мой секретарь теперь будет 2 недели только и делать, что писать ответы. Ты позвони, чтобы прекратилось это все. Ну, брат говорит, это вы сами затеяли, вы сами расхлебываетесь, это я звонить не буду. Это вы закрутили эту машину, теперь она не остановится уже. Пока я здесь, бьет себя в грудь, никто вас не тронет. Ну, брат говорит, нет, ты из силовых структур, ты сегодня здесь, завтра тебя нет. Другой придет на твое место, будет трогать. Ну так оно и получилось. А потом другой, который пришел, говорит, вот тот не следил за вами, пришло 2300 ходатайств. Тот уже, следующий. Совсем последний. Они имеют значение. И вот это их сдерживающий фактор. Может быть, если бы они бы в порошок не стерли. Хотя за всем стоит Бог. Ну и мы тоже при всем этом участвуем. Вашей подписью, вашими молитвами, вашим соучастием. Благослови вас, Господь, чтобы вот эти ходатайства, они, которые вы пишете, подписываете, когда молитесь, какую-то почту отправляете, они имеют ценность, они имеют значение. И почти каждый суд, административный или уголовный, всегда в дело вкладывается на сестру судили, хозяйку при молитвенном доме, на кого дом молитвы оформлен. 6 томов дела. Она начала знакомиться, всего 2 тома, где ее по делу, там свидетели, лжесвидетели и показания соседей всех, а 4 тома, такая стопка, это ходатайство. 400 ходатайств. Это не все подшили. Я думаю, что не все подшили. И судья отвечает, вот, видишь, у меня 6 томов, и 4 из них ходатайства. И это сдерживающим фактором. Оно как-то на них тоже действует. Пусть Господь поможет вам, чтобы в усердии не ослабевать, духом пламенеть и Господу служить. Аминь. Общим пением, дорогая молодежь, стоя, будем петь 168 номер из песни «Возрождение». 168 номер «За любовь, за счастье». Иисус, тебя благодарим. Затем будет участие кицканской молодежи. Пожалуйста, кицканская молодежь, к участию. исцелила пестрым покрывалом, разбудила сонных верблюдей, ветерком полей весна шептала, сердцу драгоценные мечты, ее звенящее дыхание разрешает тебе проснуть, будто существует мироздание, и не так тяжел сегодня груз, но весна, лучшая страница, с пением птичьим поспешила в мир, чтобы всякий мог бы насладиться солнцем ласковым. Начало в нем соединилось все в любовь. Аминь. Молодежь, очень мало участия, практически одно было участие, и, наверное, у вас жажда больше Слова Божьего послушать, поэтому не хотите участвовать, хочется так думать. Еще одно участие, и потом выслушаем Слово Божье. Слава Тебе, Господи! Дорогие друзья, дорогая молодежь, я хочу предложить вашему вниманию одну притчу, которую Иисус Христос рассказал. Я ее всю читать не буду, прочитаю только некоторые тексты. Иисус Христос рассказывает о том, как сеятель вышел сеять семя. И вот он рассказывает, как он сеет семя, и одно семя падает при дороге, какое-то падает каменистая почва, в тернии падает и на добрую, хорошую почву. Но я так представляю, друзья, что мы с вами – это добрая почва. Мы верующие, мы знаем Бога, это добрая почва. И я буду говорить только о доброй почве, о нас с вами. Что меня удивило, когда я прочитал о доброй почве? Евангелие от Марка, 4 глава, прочитаю 20 стих. «А посеянное на доброй земле означает тех, которые слушают слово и принимают, и приносят плод, один в 30, другой в 60, иной во 100 крат». И вот я однажды прочитал этот текст и задумался, думаю, почему так? Вот добрая почва, вот участок земли, насыпали семя, и вырастает из одного семени 30 зернышек, с другого 60, а с третьего 100. Почему так? Одинаковая земля, одинаково солнышко светит, одинаково дождь идет, а так не одинаково вырастает. Почему? И вот я рассуждаю, вот мы с вами сидим в зале здесь. У всех одинаковый воздух. Или очень свежий, или уже не очень свежий, может, кислорода маловато. Но ничего, всем одинаково, никому не обидно. А вверху, наверное, там чуть-чуть хуже. Но ничего, не обижайтесь, друзья. Вот. Света одинаково, и температура одинаковая сверху, там на пару градусов теплее. А в общем-то одинаково. Почему же у нас такой разный результат? Почему такие разные плоды? И я сейчас не говорю уже о тех, кто вообще не приносит плод. Поскольку мы верующие, у меня надежда есть такая, что все-таки мы плоды приносим. Мы ходим на богослужение, участвуем в служении, слушаем Слово Божие, добрая почва принимает семя, но а все-таки результат такой разный. И мы, наверное, замечаем сами, кто-то приносит больше плода, а кто-то совсем мало. В чем дело? Почему? Друзья, я не хочу сейчас о многих плодах говорить. В общем-то, я благовестник. Вот, я благовестник, и поэтому меня вот так вот на рельсы благовестия все время почему-то вот соскальзывает, да? Поэтому я хочу дальше говорить непосредственно по тексту, который написан здесь. А это как раз вот о чем. Читаю дальше, 21 стих. «И сказал им, для того ли приносится свеча, чтобы поставить ее под сосуд или под кровать, не для того ли, чтобы поставить ее на подсвечнике?» Друзья, свеча. Слово Божие говорит, вы свет мира. Что значит светить миру, друзья? Это значит евангелизировать мир. Так же, да? Это значит проповедовать об Иисусе Христе. Вот в Кишиневе здесь возреновали братья, сестры. И вчера в органном зале было благовестие. Полный зал собрался. Было, наверное, половина зала людей, ну, которые пришли просто послушать. Ну, как мы говорим, люди не церковные, не верующие люди. Ну, в душе-то они верят, наверное, что есть Бог, но Богу не служат. Вот. И когда нам братья сказали, братья, вы садитесь на первом ряду, вот так вот, на первом ряду садитесь. И когда мы зашли, еще людей не так много было, и мне так неудобно было поворачиваться. Ну, кто ж там пришел? Я сижу, и музыканты сыграли первую мелодию, и там захлопали в зале. И я думаю, ой, как хорошо. Значит, собрались люди, ну, не то, что хорошо, что они хлопают. Хорошо, что собрались люди, которые вне церкви, они даже не знают, как себя вести. Ну, мы не хлопаем на богослужениях. Ну, и мы сказали, что потом не надо хлопать. Ну, в общем-то, я понял, что люди есть. Вот, возревновали. Но знаете, друзья, кто сколько приложил старания, чтобы эти люди собрались, вот здесь как раз можно и посмотреть. Я что сделал? Одного привел? Три или десять? Один плод 30 раз или в 100 раз? Я уже не говорю. Ну, я нули поубирал. Где там 30, 60? Нули поубирал. Хотя бы одного. Вот. Три, шесть или 10. Сколько я привел? Вот уже здесь разный результат. Но Господь говорит, свеча, она должна светить. Это ее обязанность. На то она и свеча. Кто-то сказал, чем проклинать тьму, лучше зажги свечу. Можно так мир ругать. Ой, люди такие, они не хотят слушать Слово Божие сегодня. А знаете, вот Господь сказал, поднимите глаза ваши и посмотрите на Ниву, как она побелела и поспела к жатве. А у меня вопрос вам, друзья, уже урожай собран или еще Нива стоит? Еще урожай не собран. Он собран будет, когда уже закончится все. Господь соберет в житницу свою, и уже не надо евангелизировать. А пока что Нива также стоит. Она побелела к жатве. А где же делатели? Где? Так дело не в них, а дело в нас, оказывается. Что мы не приносим плод, ни в 30, может быть, ни в 60, уже не говоря о 100 крат. И вот у меня вопрос, а в чем же причина, друзья? В чем причина? Давайте мы с вами попробуем разобрать одну из причин. Я сказал, что мы добрая почва. Поэтому я сейчас не говорю о греховной жизни, может быть, вот, о каких-то нехороших делах наших, занятиях. Я не об этом. Мы верующие и добрая почва. То есть мы хорошие христиане. Почему же бывает очень мало плода? Я прочитаю ниже. Здесь же, в этом же контексте. И сказал им, замечаете, что слышите, какую мерою меряете, такую отмерено будет вам и прибавлено будет вам слушающим. Вот этот интересный текст. Какой мерой меряете, такой вам и отмерено будет. В 4 книге Царств, в 13 главе, описывается событие, как один царь Иоас пришел к Елисею, человеку Божию. И когда он зашел, смотрит, Елисей лежит больной. И царь заплакал, ой, человек Божий больной. А человек Божий говорит, возьми лук. Ну, знаете, лук, да? И стрелу возьми. Царь взял. А этот пророк встал и свои руки положил на лук и на руки царя. И говорит, откройте окно. Открыли окно, натянули и выпустили стрелу в окно. И человек Божий говорит, это стрела избавления от сириян. Враги народа израильского были сирияне. Вот это стрела избавления. Ты победишь. А потом лег и говорит, возьми стрелы. Он взял стрелы. Бей по земле. Бей. Он раз ударил, второй раз ударил, третий раз ударил. Ну, стрелять понимаю, а бить по земле стрелами ничего не понимаю. И остановился. Написано, и разгневался Божий человек. И сказал, зачем ты три раза только ударил? Надо было 5, 6, чем больше, тем лучше. Вот сколько ты ударил, вот столько ты и одержишь побед. Друзья, какой мерой меряешь, столько тебе и отмерено будет. Вот это три раза отмерил себе, вот столько ты и получишь. Если бы ты 5-10 раз, вот столько бы побед было, вот ты бы окончательно победил всех врагов. Ты сам себе отмерил, сколько ты будешь побеждать. Поэтому, знаете, друзья, наши победы, они во многом зависят лично от нас. Во многом зависит. Какой мерой мы будем черпать эти победы? 30 крат, 60 или 100? Ну, я постараюсь на некоторых примерах вам немножко проиллюстрировать эту мысль. Вот молодежь, легко начинать благовествовать или не очень легко? Кому очень легко? Поднимите руку. Братья, а вам очень легко? Не очень, да? Мне тоже, друзья, не очень легко. Иногда думают, о, да, ему лишь бы до микрофона дорваться, а там вот. Мне тоже всегда бывает очень трудно начинать благовестие. Вот я вам расскажу, случай у нас был. У меня группа музыкантов, и мы в летнее время выходим в город, в парк, ну, где там люди собираются, среди многоэтажных домов, включаем аппаратуру, начинаем играть, балконы открываются, окна, люди собираются, и пока музыку играют красивую, люди хлопают, ну, надо ж начинать. Ну, 2-3 музыки сыграют, народ собрался, добрый вечер. И вот, знаете, пока вот люди собираются, у меня такое переживание, я иногда просто ночами не сплю. Я в голове думаю, что мне сказать, как лучше сказать, какую фразу. Вот, представляю людей, и вот, ну, такое у меня. Вот. И все внутри дрожит. Я понимаю ответственность, что сейчас соберутся разные люди с разным настроением, и нужно им говорить о Боге. Ну, знаете, когда я беру микрофон, добрый вечер всем, кто слышит нас, и все, потом хоть стреляй. Уже я все. Прыгнул в воду и поплыл. Все. Уже под ногами почвы нет. Друзья, а начинать всегда трудно. Однажды мы пришли между домов многоэтажных, вот, начали служение, и минут через 15 приехала полиция, и нас так бесцеремонно забрали и увезли. Ну, там, в полиции, что это такое? В общем-то, ну, не противозаконно с точки зрения вот юридической, мы ничего противозаконного не сделали. Но они нам приписывают митинги там и террористические акты у нас. Собираться можно только с разрешением. Я на Кавказе живу, вот. Ну, в общем, ладно. Прошло время. Продолжаем благовестие. Это уже было на следующий год. И опять я ищу места, где мы будем вечерами проводить служение. И опять я приезжаю в этот двор. Знаете, где-то 6 домов многоэтажных стоит, и такая площадка. Отличное место. Аппаратуру включаешь, такая акустика мощная. Вот. И сразу столько домов. Я постоял. А мне сказали, в полиции сказали, что кто-то телефонный звонок сделал, что нам мешают отдыхать. Я посмотрел, думаю, отдыхайте. Отдыхайте от Слова Божия, отдыхайте от спасения, отдыхайте. Такие люди здесь живут, найдем других. И поехал, нашел другое место, провели там служение. А потом у меня опять, ну, побуждение внутреннее, я опять прихожу на это место, смотрю, ай, какое хорошее место. И решил, проведем сегодня здесь. И вот мы собираемся с группой, начинаем служение, минут 20 проходит служение, и подъезжает полиция. Думаю, ну все, как я думал, так и получилось. И надо было мне сюда прийти. Вот, и я стою, думаю, сейчас подойду, начнется опять. И тут сзади подходит один братик наш и говорит, дядя Петя, там вас полиция зовет. А мне такая мысль приходит. Я ему говорю, Алеша, пойди скажи им, что сейчас не могу. Когда закончу, видишь, люди собрались, тогда подойду. И он пошел им, сказал, смотрю, они сели, ноги вытянули, автомат на колени положили и сидят, слушают. Ну, вот это хорошо. И вот они до конца прослушали все, до конца. Вот, а еще знаете, как получилось? Ну, в общем, раздали Слово Божие всем, думаю, а теперь забирайте. А какая разница теперь? Я подхожу, добрый вечер. Они, добрый вечер, кто старший? Ну, говорю, я. А полицай говорит, вы нас извините, пожалуйста. Вот кто-то позвонил, кому-то не нравится такой концерт. Какие люди нехорошие. Так мы с удовольствием послушали. И просто прелесть. И даже у вас эта девочка, ну надо же. Думаю, что за девочка? Я поворачиваюсь. А наши музыканты еще играют. А какая-то девочка лет 9-10, она живет в этом доме и, видимо, акробатикой занимается. И она под музыку, колесо тут крутит, что-то. Даже цирк у вас. Ну надо же, ну как людям не нравится. Вот. Но она не наша, мы тот цирк не делаем. Одним словом, они нам сказали, продолжайте, делайте, это же так прекрасно, до 10 вечера имеете право. И я тогда подумал, а я боялся. А вот Бог сам говорит, давай, чего ты боишься? Чего у тебя такая мера слабенькая, маленькая? Дерзайте больше, и я вам благодати дам столько, сколько вы подставите меру. 30, 60 или в 100 крат. Друзья, оттого вот наша жизнь бывает такая жалкая и несчастная, что у нас дерзновения не хватает. Вот мы испытываем внутри побуждение Духа Святого. Каждый же испытывал, да? Начинай, говори. А второй голос, ой, как я смогу, да у меня не получится. Знаете, Евангелие от Матфея в первой главе, там описывается рождение Иисуса Христа. Я одну фразу только возьму из этого текста. Ангел явился Иосифу и сказал, Иосиф, не бойся принять Марию, жену твою, ибо рожденная от Духа Святого. И вот я хочу взять фразу, первое и последнее слово. Не бойся принять от Духа Святого. Ну, рождение Иисуса Христа, это было однажды, вот, во всей истории, больше этого не повторится, но работа Духа Святого, она постоянно происходит в нашем сердце. И вот эти слова, не бойся принять от Духа Святого, я хочу, чтобы они остались в нашей памяти. Недавно мы занимались евангелизацией у нас в Краснодарском крае, провели 29 служений в разных городах. Вот. И братик, который возил нас, он рассказывает то, что с ним случилось вот буквально недавно. А случилось то, что у него сначала мама уверовала, вот, и она говорила им о Боге, а он еще мальчишка, лет 15 было, когда мама уверовала. Через несколько лет уверовал папа. И вот теперь они вместе с папой, мама и папа ему говорят, Данил, тебе надо покаяться, к Богу прийти, ну что у тебя за друзья, что у тебя за жизнь такая? Ну а жизнь студента такая, жизнь веселая, вот, друзей столько много. И он задумался, да. И вы знаете, пошел на собрание, раз, другой, третий, Дух Святой стал работать в нем. И однажды он вышел и склонил колени и молился, Господи, грешник, прости меня. Он покаялся. А как же теперь друзья? Как же друзья? И он прекрасно понимает, мама уже сколько лет ему говорила, он все понимает, что если ему опять пойти к друзьям, разве только для свидетельства? Но хватит ли у него сил? Он недавно уверовал. А тут на тебе, у одного день рождения из друзей. И они его зовут. Данил, приходи, мы все соберемся на день рождения. И он думает, идти или не идти. И вот такое переживание, если пойти, только для того, чтобы о Боге сказать. А если я там о Боге не скажу, лучше не ходить. Потому что я могу на старые рельсы перейти. Молился, переживал, попостился и пошел. И вот открывает дверь, заходит, а там музыка, там все веселые, там все такие радостные, на столе спиртное стоит, и вот они все привкушают, сейчас искусственная будет такая вот, ну, радость такая, развяжется язык и все остальное, и у них в таком ожидании, и Данил пришел, о, Данил пришел, все, садимся за столы. Он думал, что будет время подумать, сосредоточиться как-то, а тут все так быстро получается, и у него такая борьба, и голос внутри, скажи о Боге, а второй голос, как, что, и вот они уже садятся за стол, и он говорит, я сажусь и думаю, если я сейчас не скажу, я больше никогда не скажу, я сейчас буду с ними вместе есть и пить. А как сказать? Он, ну, не успел сориентироваться. Одно только внутри горячее желание. Скажи о Боге. И он говорит, они садятся тут уже все. И я встаю и говорю, друзья мои, что дальше сказать? Давайте попросим благословения на пищу. Сказал, а сам думаешь, что я сказал? Раз тишина такая, и он, Господи, благослови эту пищу, аминь. Сел. И говорит, хоть провались сквозь землю. Что дальше? Я послушал побуждение от Духа Божия. А что дальше? Я говорит, сел, красный, голову опустил, и тишина. И вдруг кто-то из друзей говорит, Данил, Может, ты объяснишь, что это за тост такой интересный? И он говорит, я встал, и тут меня как прорвало. И я около часа им говорил о Боге. Я говорил, и откуда оно бралось? Поток льется. Я им все рассказал. Я им все объяснил. И они на меня смотрели такими глазами. И я им сказал, друзья мои, я здесь теперь не могу быть. Я вас всех люблю. Теперь я вас приглашаю в дом молитвы. Данил, мы тебя поняли. И он говорит, я их периодически приглашаю в дом молитвы. Мы встречаемся, обнимаемся, как друзья с ребятами. Вот. Я их приглашаю в дом молитвы, но никто не посмеет в моем присутствии там, сквернословить там, или еще что-то делать. Все понимают, что я живу новой жизнью. Я привел пример, как трудно бывает открыть уста. Но в Слове Божьем написано, открой уста, и я наполню их. Может быть, иногда не получится так, как я хочу, как я думаю. Может, иногда посмеются надо мной, но то, что ты сказал, это уже свидетельство. Все равно свидетельство, друзья. И если мы переживаем об этом, и когда Дух Святой побуждает слова, не бойся принять побуждение от Духа Святого. Знаете, друзья, я хочу рассказать один пример, как это обычно бывает. Вы мне извините, я повторюсь, вчера я немножко рассказывал. Один пожилой человек работал на производстве, а рядом работал молодой человек, токарные станки. И этот молодой человек подходит, дядя Яша звали, брата нашего, и говорит, дядя Яша, а правда есть Бог? Конечно, правда. А как мне узнать, что Он есть? А дядя Яша говорит, я тебе советую так, вот зайди в комнату свою, встань на колени и помолись, Боже, если ты есть, откройся мне, чтобы я узнал, что ты есть. И он мне откроется? Конечно, говорит, откроется. А как? Я не знаю как. Но он тебе точно откроется, если ты его искренне попросишь. Хорошо. На следующий день молодой человек молчит. Еще день проходит, молчит. Неделя проходит, молчит. Дядя Яша сам подошел, спрашивает, ты молился? Не молился. А почему? Вы знаете, дядя Яша, я подумал, а вдруг правда есть Бог? И Он мне откроется? А тогда что? Тогда мне надо жизнь менять? Тогда мне надо жить по заповедям Божьим, если Он есть святой и праведный? А я, дядя Яша, не хочу. Вот как оно бывает, друзья. Бога нетрудно найти. И голос Божий услышать, голос Духа Святого, его нетрудно, он всегда старается нам подсказать. Очень часто не хотят слушать этот голос и еще боятся. Как я одного человека, который раньше ходил в собрание, приходи на богослужение, у нас хорошее собрание будет. Он говорит, я боюсь. Что ты боишься? Я боюсь, что я покаюсь, поэтому я не пойду. Боится голоса Духа Святого, а Он зовет. Друзья, и знаете, вот есть люди, которые ждут, жаждут исполнить волю Божию. Вот, например, был такой пророк Илия. И он сказал, что будет вознесен на небо скоро. А Елисей, слуга его, говорит, я хочу силу, которая у тебя, иметь вдвойне. Вот это хорошее желание. Вот у него мера была вдвойне. Получил? Получил. Потому что доброго просил. Знаете, друзья, вот кто-то бывает, не хочет брать на себя инициативу. Боится. Слово инициативу понимаете. Вот вас 10 человек решили, пойдем на благовестие. Пошли. Вышли. И вот топчемся друг возле друга. Кто? Кто проявит, кто начнет? Кто начнет трактаты раздавать? Кто? И вот каждый друг за другом. Кто-то должен начать. Кто этот? Где он? Вот был ученик у Иисуса Христа, Петр. Плывут в лодке. Буря, волны. И тут появляется Христос, идет по волнам. И Петр говорит, Господи, если это Ты, разреши мне идти к Тебе. Да сидел бы в лодке, оно тебе надо? Идти по воде, ладно, по асфальту, по плитке тротуарной, понимаю. Если замерзла река, по льду еще можно понять. И то не по тонкому, по толстому, да? А тут по воде, оно тебе надо, сиди в лодке. Но Иисус Христос одобряет. Он говорит, иди, иди. И Петр пошел. Да, неудачно, неудачно первый раз получилось. Помните, да, как он провалился после нескольких шагов и кричит, спасти. Вот он мокрый, сидит в лодке, как курица мокрый, а все сухие, довольные. А мы не пошли, мы умнее оказались, а этот мокрый сидит. Но Христос не забыл, он не забыл эту меру. И даже когда Петр говорил, Господи, все от Тебя отрекутся, я не отрекусь. Петр, отречешься. Но Христос не забыл. Когда Он воскрес, Он сказал, скажите всем и Петру отдельно, что я воскрес. На гору Преображения кого взял? Петра взял. Доверил пасти овец кому? Петру. У него было желание. Плохо получалось, друзья. А у кого сразу хорошо получается? А еще подходит мать сыновей Завидеевых и говорит, учитель, разреши, чтобы мои два сына сели по левую и по правую сторону. А другие даже возмущаются. Ничего себе, что, самые умные, что ли? Вам по правую и по левую сторону? Может, здесь поважнее есть люди? Но Христос это не забыл. Вы хотите? Вы хотите выделиться в добром смысле? И смотришь, сад Гефсиманский или гора Преображения. Вот эти два, слева и справа которые. Остальные, они там, они там. А вот эти, они рядом со Христом. Друзья, инициатива, которую поддерживает Иисус Христос, одобряет. Это всегда хорошо. Бывает инициатива нехорошая. Ну что, пойдемте в пиццерию посидим. Там музыка, там еще что-нибудь. И без благовестия. Эта инициатива не очень хорошая. Я не против посидеть где-то. Но как хорошо, когда мы можем там быть примером. Знаете, вот у меня две дочери, они учились в Краснодаре. Вот, и как-то приезжают домой и рассказывают. Говорит, папа, интересный случай произошел. Ну там учеба и время перерыва, чтобы покушать. И они пошли, огромный торговый комплекс. Вот, и там кафе. Ну, такие, знаете, как бывает, да, всякие там пиццерии и все прочее. И столов, зал больше, чем наш, в несколько раз зал. Потому что огромный торговый комплекс. И вот они взяли там пиццу, взяли там, что еще взяли, столик, и стали и помолились, и сели. Ну, только кушать. И тут подходят ребята молодые. Сестры, вы молились, мы увидели! Как это красиво, как это прекрасно. А наши, показывают на своих, наши не молятся. Ну, они с церкви там, вот, другой. Наши не молятся. И дайте телефон, а можно с вами познакомиться. Друзья, нет, они не знакомились, конечно, телефоны не давали. Вот. Но я к тому, что издалека можно увидеть свет. Свет. Даже просто в общественном месте встали и помолились. Лицо церкви. Как это хорошо. Среди общего мира свеча горит. Это прекрасно. Друзья, сколько у нас в этом вопросе желания. Как часто молодежи очень хочется подделаться под мир. И иногда не поймешь, верующий или неверующий. Сестра, это верующий человек или неверующий? И... Ну, правда, они иногда стесняются, когда нужно выйти вот сюда, вот, стих рассказать или спеть, тогда надо чуть юбку пустить ниже там или что, да. Ну, а так-то хочется быть похожим, чтобы никто не сказал, смотри, белая ворона, а? Смотри, друзья. А внутри все равно же Дух Святой подсказывает. Дух Святой хочет, чтобы мы отличались от этого мира. Лицо церкви, чтобы ее видно было, внутреннее содержание в первую очередь. А от внутреннего содержания будет формироваться и внешнее. И внешнее будет формироваться. Бог так хочет. Друзья, знаете, вот мы не сможем исполнить волю Божию. Мы не сможем слышать голос Божий. Не сможем, если мы не будем дерзать, меру подставлять. А знаете, что нам может по рукам ударить, что не подставишь? наше маловерие, или вообще неверие, или грех. Вот такая жизнь, полумирская, полухристианская. Я не знаю, рассказывал, у меня был такой случай интересный. Вот. Один пожилой человек звонит по телефону, даже плачет, и говорит: «Петр, приедь, пожалуйста, ну вот мой зять заболел, молитву с помазанием совершить». Ну хорошо, я приехал по адресу. Меня пожилой человек проводит в комнату, я захожу, сидит молодой человек, лет 30. Ну, знакомимся, я раньше с ним не встречался. Я говорю: «Твой папа, ну, тесть, папа, хочет, чтобы молитву с помазанием совершить?» А он мне говорит: «Это папа хочет». Я так немножко это... Я говорю: «Ну, если ты не хочешь, проблем нет, я уеду». Он говорит: «Да кто не хочет выздороветь? Просто сейчас кто исцеляется? Сейчас то нет исцеления. Ну, бывает там ложные какие-то исцеления. А так вот, по Писанию...» Я ему говорю: «Ну, ты же читал в Библии, как написано? Болен кто из вас? Пусть призовет А он мне говорит: «Да я Библию знаю. Я доктор богословия. Закончил семинар богословский. Вот. Лекции ведет на любые темы. Вот. А в то, что исцеление, не верит». Но я ему тогда сказал, говорю: «Слушай, вероятно, у тебя что-то мешает общению с Богом. Что-то у тебя там есть тайное, сокрытое, греховное, что ты не рассказал перед Богом, не открыл, и оно мешает тебе Писанию верить. И хотя ты богослов, но веры живой-то нет». Я говорю: «Я бы тебе посоветовал исповедать грехи свои, попросить у Бога прощения, и ты на Библию будешь смотреть по-другому». Он опустил голову, немножко помолчал, а потом говорит: «Вообще-то я так давно ждал такой момент. Я вот пытаюсь, молюсь так вот: Господи, прости, а свободы нет, совесть мучит». Вот. И он мне стал открывать то, что давило его. Грехи какие были. Когда он рассказал, я сказал: «Все?» Он говорит: «Все, давай помолимся». И мы стали на колени, и он плакал и молился. Он много плакал. И когда закончили молитву, мы встали, а он говорит: «Теперь мне все равно, исцелюсь я или нет. Ты представляешь, меня Бог слышит. Меня Бог слышит». И такие глаза восторженные. Бог простил, он почувствовал свободу. Я ему говорю: «А что препятствует теперь помолиться нам? Что препятствует?» Я совершил помазание, молитву, возложил руки, помолились. И когда я помолился, говорю: «Ну все, вставай». А он не встал с колен, он опустился и плачет, говорит: «Не трогай, такого блаженства я давно не ощущал». Вот. Друзья, вот так. Вот что может мешать действию благодати Божьей. Вот что может тормозить наш рост духовный. А жизнь-то идет. И если я живу и не делаю ничего для Бога, мне что-то мешает, и я не освобождаюсь, я становлюсь как земля без воды, более черствая, черствая и черствая. А вот сегодня, возможно, кто-то, ну, понимает, что благодать Божия размягчает почву. И понимаем, что так жить нельзя, нужно действовать. Вот знаете, я сегодня в Кишиневе, вот едем, да, возле одного дома остановились, многоэтажные дома. Я вышел с машины и брату говорю: «Смотри, какой прекрасный двор, сколько многоэтажных домов. Если вчера собрались, ну сколько, человек 800, вот допустим, в органном зале, вы можете каждый вечер собирать 800 и 1000 человек». Вот так вот вышли во двор. Такая свобода в Молдавии. Где еще такая свобода, как сейчас? И играть, петь, и люди будут собираться, будут слушать. Друзья, если бы вы знали, как люди жаждут. Вот Иисус Христос, когда уходил с земли, Он сказал такие слова: «Идите и проповедуйте Евангелие всей твари, творению». А апостол Павел пишет в послании к римлянам, 8 глава: «Вся тварь с надеждою ожидает откровения сынов Божьих». Ну где же вы? Ну где? Ну кто нам расскажет? Кто эти откровения нам преподнесет? Просто удивительные бывают разговоры. Вот мы играем, поем, люди слушают. Когда заканчиваем, люди подходят: «Откуда вы? Деточки, ну пожилые бабушки, откуда вы деточки? Люди подходят, дайте нам ваши диски. Сколько вот жаждущая земля, жаждущая. Где? Где те, кто даст эту живую воду? Друзья, это мы с вами получили, спрятали и преступно молчим. И преступно молчим. Одна сестричка рассказывает, ну так она, в общем-то, активно подвязается в благовестии. Вот. Она живет в поселке, где и родилась, школу закончила. Вот. Потом она уехала из поселка, вышла замуж, уверовала с мужем и вернулись сюда, чтобы в этом поселке церковь создать. Ее зовут Наташа. И вот как-то мы ехали, она рассказывает. 1 сентября. Ну, обычно в школу идут с детьми, линейка в школе, ну, знаете, да, трибуна стоит, директор выступает, кто-то из школьников звоночком звенит, ну, так в России у нас. И обычно выпускники говорят слово. Наташа переживала, молилась, Евангелие заготовили с мужем, вот, привезли машиной, стали возле ворот, там машину поставили, когда будут выходить, чтобы раздать. И вот она знает, что обычно выпускникам слово предлагают, и она поближе, поближе к трибуне, чтобы ее увидели. И вдруг директор: «Наталья Николаевна, подойдите сюда, вы сможете сказать слово приветственное?» «Да, конечно, хорошо, о, отлично!» Вот. И вот наступил ее момент, она выходит и: «Дорогие учителя, родители, ну, там, детки», обратилась, вот, «мы сердечно благодарны нашим учителям, что они дали нам образование, что столько они вложили, чтобы мы людьми вышли в мир». Ну, говорила, а потом говорит: «Но у меня одно переживание. В школе мы не изучали самую главную книгу, учебник жизни. Это книгу Библию. Я ее нашла уже за стенами школы. И я уверовала, что значит быть спасенным человеком». Ну и так вот рассказывает, а потом говорит: «Кто хочет получить эту книгу, когда закончится, вот там на выходе». И народ раз отток туда пошел, сразу же пошел туда народ получить эту книгу. Одним словом, раздали все, что было. А на следующий год опять 1 сентября. И вот теперь... Две мысли сразу. Не бойся принять от Духа Святого. И какую меру подставишь? Это наша постоянная борьба. И вот у ней борьба. Опять подойти. Скажут: «О, опять будет тут проповедовать». А второй голос: «Ну такая же возможность, весь поселок собирается». «Да ладно», скажут, «надоедает здесь. Я этот год пропущу, а на следующий год подойду поближе». Ну, решила, что это будет мудро, чтобы не надоедать, и так и поступила. В конце там постояла, вот, и когда закончилась линейка, дети пошли в школу, она направляется на выход. И вдруг с трибуны спускается директор, и наперерез к ней: «Наталья Николаевна, Наталья Николаевна, что же вы промолчали и ничего нам не сказали? А мы все так ждали». И она говорит: «Что? Ну, такое сожаление, такая печаль на душе и слезы покаяния. Нам кажется, а сколько людей жаждущих, сколько людей жаждущих. Не бойся принять от Духа Святого». Друзья, ну, людей вокруг нас много. И нам кажется, ну, люди и не хотят, тут православие, тут еще, и мы начинаем выдумывать причины. На берегу океана стоял домик, и в этом домике писатель писал книгу свою. И вот однажды ночью был сильный шторм, а утром, когда все успокоилось, писатель решил выйти на улицу и посмотреть на берег. Но из океана шторм иногда что-то выбрасывает. Ну, пойти посмотреть, просто подышать свежим воздухом утром. Вышел он, смотрит, а вдалеке идет человек, наклоняется, поднимается, наклоняется, поднимается. Он подошел ближе, смотрит, а это молодой человек, идет по берегу, наклоняется, берет морскую звезду, выбросил шторм, берет и бросает ее в океан. Идет дальше, наклоняется, берет и бросает в океан. А океан сотни километров берег, да? И этих морских звезд миллионы. А вот он берет и бросает. Писатель подошел, так посмотрел, улыбнулся и говорит: «Что, всех спасти хочешь?» А молодой человек наклонился, взял звезду и говорит: «Всех не спасу, а эту спас». И пошел дальше. Посмотрел вслед, странный какой-то, и пошел работать над своей книгой. Сел, взял карандаш, что-то пытается писать, ничего в голову не идет. Посидел, помучился и побежал догонять молодого человека и вместе с ним бросать морские звезды в океан. Друзья, всех не спасем. Но будет ли человек, о котором ты скажешь: «А эту спас, а этого спас»? Будет ли такой? Сможешь ли ты принести плод? Сколько ты подставил меру под благодать Божию? Или жизнь проходит, свои интересы, свои желания, а для Бога? Юность – это сила, это мощь. Я выхожу на благовестие с молодежью. Это самая сила. Но где будет те, кто будет сами дерзать, кто будет побуждать к этому? Где они? Не бойся принять, если Дух Святой побуждает. Сегодня в Бельцах мы были на собрании, такое евангелизационное собрание было. Был призыв к покаянию, вот, ну, такого покаяния не было. Закончилось собрание, и ко мне подходит один человек, средних лет, и он мне говорит: «Я веревку приготовил уже, решил жизнь самоубийством закончить, а в прошлом я миссионер». И вот когда был призыв к покаянию, у меня горело все внутри. Я хотел выйти покаяться, но не покаялся. Что мне делать? Друзья, знаете, обычно это не первый случай, когда закончится собрание, и призыв к покаянию закончится, и люди подходят. Вот одна женщина подходит и говорит: «Петя, у меня такое было желание покаяться, такое побуждение было, но я вот дождалась конца собрания, чтобы у тебя спросить, мне нужно было покаяться или нет». Я ей говорю: «Что же вы наделали? Зачем вы у меня спрашиваете? Если у вас такое было побуждение, что сердце готово было выпрыгнуть, тревожилось, что же вы ждали конца собрания и у меня спрашиваете? Надо было выходить и каяться, Дух Святой звал. Не бойся принять от Духа Святого. Что же вы?» Она говорит: «Я вечером». Я говорю: «Давайте сейчас». «Я вечером, вечером». Вечером она не пришла на собрание. Друзья, мы будем заканчивать наше собрание всему свое время. Я хочу, чтобы в вашем сердце осталась мысль о том, как мы стараемся приносить Богу плоды, и мысль: «Не бойся принять, когда Дух Святой тебе что-то говорит». Что нам говорит сейчас Дух Святой, друзья, к молитве? Что нам говорит Дух Святой? Быть может, Он побуждает нас к покаянию за нашу такую беспечную, легкую, бесплодную жизнь. А может быть, даже греховную. А может, где-то в греховных сферах мы преуспеваем и в 30, и в 60, и во 100 крат. А для Бога ничего не остается, покаяться надо. Если Дух Святой осуждает нас через совесть нашу, побуждает сердце к покаянию, вот место, друзья, где можно сегодня получить мир с Богом и начать обновленную жизнь. Не все будет сразу получаться, но мы будем говорить: «Господи, я хочу, используй меня». И нет лучшего служения, чем заниматься евангелизацией. Личной, групповой, церковной. Нет лучшего служения. Люди, когда придут на небо, скажут: «Спасибо, спасибо тебе». И мы этим докажем любовь к Богу. Итак, друзья, мы будем сейчас молиться. У меня есть такое предложение. Давайте мы встанем на ноги сейчас. Я уже сказал, что хотел сказать. Давайте теперь послушаем голос Духа Божьего внутри нас. Что Он нам скажет? И если Он нас зовет к покаянию, не бойся, Он хуже не сделает. И на плохое Он не позовет, а вот от плохого избавит. избавит. Это милость Его и забота к нам, чтобы мы в конце концов на небо попали, чтобы мы не пропали. Сейчас давайте мы будем петь псалом. Что ты медлишь на грешном пути? Куплетик, одна минутка, а внутренне вы можете петь и молиться: Господь, что ты мне подскажешь? Может, ты меня позовешь сюда? То дай мне сил. Дай мне сил выйти, склониться на колени и сказать: прости, Господи, меня за такую вот жизнь неправильную перед Тобою. Господь простит и подарит мир в сердце. Давайте послушаем голос Духа Святого. Будем петь. У кого будет желание или нужда помолиться, вы проходите во время пения, а потом мы будем молиться. Я хочу обратиться к тем, кто на балконе находится. Вам может быть неудобно выходить, но все-таки вспомните Закхея. Иисус Христос сказал: Закхей, сойди, я хочу быть у тебя в доме. И он принял с радостью Иисуса. Спасение пришло в дом. Поэтому, если вас побуждает Дух Святой, вы тоже проходите потихоньку, спускайтесь сюда для молитвы. Итак, друзья, кого зовет Дух Святой, не противьтесь, проходите, пожалуйста, молитву совершайте. Друзья, мы будем петь второй куплет. Я хочу спросить: вы хотите иметь общение с Духом Божьим? Вы хотите, чтобы Дух Божий использовал вас для служения? Написано, что Дух Святой дается повинующимся Ему. Если зовет Дух Святой к покаянию, а вы не идете, боретесь с Ним, вы останетесь без благодати Божией и сейчас, и в жизни. А сейчас такой момент. Разве не в чем покаяться? Разве все хорошо в жизни? Мы так трудились, что нам только теперь сказать: слава Богу, все хорошо. Или жизнь такая праведная, не в чем каяться. Поем второй куплет. Ты на Агнца Святого взгляни, за тебя он страдал без вины. И нуждающийся в покаянии, проходите, пожалуйста. Thank you. Doamne Iisuse, noi îți mulțumim foarte mult că Tu ești un Dumnezeu bun și îndurător. Noi îți mulțumim foarte mult că Tu lucrezi în mod deosebit cu Duhul Tău cel Sfânt la inima tuturor celor ce cred în Tine și îi dau voie ca Tu să lucrezi. Doamne, îți mulțumim pentru toți aceștia care s-au întors la Tine, care Te-au primit în inimă. Pentru toți aceștia, Doamne, care doresc să schimbe multe lucruri în viața lor, Te rugăm foarte mult să-i binecuvântezi. Duhul Tău cel Sfânt, Harul Tău, să fie peste ei. Amin. Друзья, мы будем петь третий куплет. И еще есть минутка послушать голос Божий в сердце своем. В Евангелии есть фраза такая: «Был праздник обновления, и была зима». В Иерусалиме иудеи праздновали праздник обновления храма, когда из запустения, из разрушенного восстанавливали для служения Богу. Но сегодня этого храма нет, его разрушили. Господь усмотрел нечто другое, Он сказал: «Мы храм живущего в нас Святого Духа». А может быть, в этом храме зима? Может быть, там холодно и неуютно Духу Божьему, то нужно праздник обновления. И Дух Святой может сделать через покаяние этот праздник сегодня нашей душе. Кто истосковался по состоянию благодати Божией, пожалуйста, проходите, молитесь, и Господь сегодня дает этот праздник душе. Будем петь третий куплет: «Посвяти же Ему жизни дни». И кто нуждается в молитве, проходите, пожалуйста, друзья. Господь, благодарим Тебя за эти молитвы, за то, что благодать Твоя позвала к покаянию. Господи, в Библии написано, что по упорству и нераскаянному сердцу Ты сам себе собираешь гнев на день гнева. Господи, помилуй от этого состояния тех, кто еще упорствует и борется с Тобою. Пусть благодать продолжит Твою святую работу в сердцах. А те, кто помолился, прости и помоги победно жить для Тебя. Аминь. Аминь. Друзья, и последняя мысль моя, последний призыв. Один человек сидел в собрании, Дух Святой побуждал его к покаянию. И он вышел на покаяние. Он помолился, и Бог ему простил грехи. А на следующий день он работал на производстве. Он цеплял большие грузы. Кран поднимал, а он стропами цеплял эти грузы. И они разгружали вагоны с лесом. Он зацепил бревна, как обычно, и показывает, поднимай. И крановщик стал поднимать. И вдруг он внутри услышал голос, который звал его к покаянию. Иди, покайся. Этот же голос ему говорит, прыгай в сторону. И он говорит, я изо всех сил прыгнул в сторону. И в ту же секунду на место, где я стоял, обрушился смертоносный груз. Бревна эти упали. И он говорит, я тогда подумал, если бы я вчера не послушал голос Божий, который звал меня к покаянию, сегодня он бы со мной не разговаривал. Сегодня Бог зовет, иди сюда. А завтра он может сказать, иди отсюда, я тебя больше не знаю. Поэтому, друзья, я знаю, что здесь большинство, наверное, примиренных с Богом, спасенные люди, но, возможно, еще кто-то нуждается в прощении грехов, в обновлении жизни перед Богом. Если есть таковые, еще минутка для того, чтобы помолиться нуждающимся молитвой покаяния. Кого зовет Господь? Поплакать перед Ним, высказать вот боль свою. Это как раз прекрасное место исповедать в присутствии. Это силу имеет большую, потому что все мы согрешаем, но не все каемся. Кто кается, тот будет помилован. Итак, друзья, последний призыв. Кто еще нуждается в молитве покаяния, пожалуйста, проходите. Это ваше время. Мы будем заканчивать уже наше собрание. милосердный наш Господь, мы так благодарны Тебе. Ты помог нашим друзьям. Исповедуй Тебя своим Спасителем. Исповедуй свою премудрую Тобой. Мы знаем, Господь, что Ты любишь прощать. Мы верим, что Ты покрываешь все, что мы недостойны Тебя в жизни. Так что вот и смотришь, дальнейшая жизнь, на жизнь общения с Тобой, водительство Твое посредством слова. Аминь. Друзья, если можно, я как гость хочу воспользоваться правом своим, попросить молодежь Кишинева, чтобы они спели гимн, который вы вчера пели в заключении благовестия, все вместе, призывной гимн. И, может быть, во время пения еще кого коснется Дух Святой, вы пройдете. Если нет, то эта часть, мы закончим ее. Сможете спеть? Смогу. Love. Садитесь, братья и сестры. Мы общим пением споем 387 номер из песни Возрождения. Лучшие дни нашей жизни, свежие силы весны молодой. Си мажор. Друзья, здесь вопросы. Две записки, они примерно одной тематики. Я постараюсь очень коротко. Как прилично приветствоваться со старшими, особенно со служителями? Прилично ли молодому человеку подойти первым? Первым протянуть руку, тем более, если это сестра? Или необходимо, чтобы старший первый проявил инициативу, а молодой ответил? Вторая записочка. Нормально ли, когда кто-то из молодежи постоянно подходит к служителю, просто спросить, как у него дела, поприветствоваться, общаться с ним, как на равных, писать смс-ки, как подружки? Прилично ли это? Не является ли это каким-то понебратством, фамильярностью и заискиванием? Друзья, ну, во-первых, мы не должны забывать, что мы семья, где есть старшие и младшие. Семья – это тогда, когда просто могут обращаться друг к другу, в то же время испытывать уважение. Мы же к родителям испытываем уважение. Некоторые даже на «вы» называют родителей своих, вот, я знаю. Мы испытываем уважение, потому что они старшие. Мы не хотим, чтобы, ну, нас кто-то сторонился, стеснялся. Если сестра ко мне подойдет первой, протянет руку, я с удовольствием поприветствую ее и не увижу в этом ничего плохого. Если стоят сестры, я подошел первый, поприветствовал, тоже считаю нормально. Просто есть люди, которые, ну, у них очень легко войти в контакт, очень легко подойти к старшим, ну, знаете, чересчур. Чересчур даже может вызывать у кого-то негодование, там, вот, ропот какой-то. Я бы посоветовал таким людям, ну, немножко пересмотреть, вести себя скромнее. То есть такую вот серединку, правильную серединку найти. И не стесняться старших братьев. И в то же время не заниматься понебратством, как здесь написано. Ну, как на равных. Все равно есть определенное, ну, вот, в Библии установленный порядок. Вот, ну, и так дальше. Я надеюсь, вы поняли, да? Здесь еще есть вот записка, в которой 7 вопросов. 8-й – это очень большой обширный вопрос. И просят объяснить поподробнее. Сейчас у нас возможности и времени нет. Кто писал эту записочку, я вот отдаю братьям-служителям. Вот вы подойдите, пусть они найдут более свободное время и ответят вам на этот вопрос. Дорогая молодежь, слава нашему Господу, что Он услышал наши молитвы, Он благословил нас и словом, обильно благословил покаяниями, и благословит нас Господь, чтобы каждый из нас, проверив себя, задал себе такой вопрос: что я делаю для Евангелия? Что я делаю для того, чтобы Царство Божие расширилось? Сейчас некоторые объявления у нас будут по молодежному отделу. 27 апреля будет семинар для руководителей молодежи на 10 часов в 3-м молитвенном доме в Кишиневе на улице Мунчерской. 27 апреля. Это для руководителей молодежи. 1 мая будет молодежное общение, как обычно мы проводим в Новой Санжереи. Тему мы взяли из книги Иова, с 19 главы, 25 стиха. «Я знаю, Искупитель мой жив». Друзья дорогие, если нет вопросов, здесь было еще одно участие, но уже у нас время идет к концу. Мы хотим помолиться, чтобы поблагодарить Бога за то, что Он благословил нас. Также мы хотим поблагодарить и братьев наших, которые приехали к нам и так вот вместе с нами в этот вечер прославили Господа. Мы вставши помолимся Богу. Олег Васильевич, помолитесь. Милосердный Отец наш Небесный, мы так благодарны Тебе за то, что Ты чудные взаимоотношения подарил нам ценой смерти Сына Твоего Единородного. И мы сегодня, как в большой семье, имели это прекрасное общение, где и слово наставления звучало, и узнали о жизни наших братьев и сестер в далеком Узбекистане. Господи, благодарим за то, что Ты дал возможность нашим друзьям обновить завет с Тобой. Господи, благослови нас при расхождении. Если кто уходит отсюда с тяжелым сердцем, не открывшись от Твоей кризис, милости просим, Ты подари эту возможность, Ты продлей это время благодати Твоей. Да будет в этом имя Твое благословенно и прославлено. Братья наши, благослови также обратный путь устроить. Да будет в жизни каждого из нас имя Твое возвеличено и прославлено. Аминь. Аминь. Да благословит всех вас Господь. С миром Божьим будем приветствовать друг друга.